Дождавшись, когда Амбридж, Скримджер и его цепные псы скроются в камине, Филч спросил: «Хагрид, как ты?» «Нормально, мастер», — начала говорить МакГонагалу. «Минерва», — скривился Филч, — «здесь сейчас чужих нет, Аргус, они ведь не отступят, эта жаба ведь вернется, откуда такая вера в храбрость Амбридж, Гарри?» «Он сказал, что Амбридж хочет усадить свой зад в твое кресло, моя задница смотрится в нем значительно лучше», — улыбнулся Филч, и на лица МакГонагалу и Хагрида вновь вернулись улыбки. «Но я согласен с Гарри, я тоже считаю, что министерство не успокоится, пока не установит в этих стенах свои законы. Так что когда эта болотная жаба вернется, я сделаю все возможное, чтобы она здесь не задержалась. Хватит с нее одного урока. Пусть студенты глянут на то, чему их хочет учить министерство, и сделаю соответствующие выводы. А после этого мы скажем Амбридж: прости, прощай, мы тебя поняли», сказала МакГонагалл, и Хагрид кивнул головой. «Да», усмехнулся Филч. «Минерва, будь добра, позови наших корреспондентов в страничке Хогвартс. Думаю, жителям магической Англии будет интересно узнать об событиях сегодняшнего дня». Соглашение Скримджера и Амбридж. Скримджер разъяренным львом прохромал до своего стола. Обогнув его, он сел в свое кресло. «Долорес, вы что творите? Я велел вам собрать компромат на семью Поттеров. Что из сказанного вам было непонятно? Сожалею, господин министр, но у меня изначально не было никакой возможности выполнить ваш приказ». «Тогда какого хрена вы согласились отправиться в Хогвартс, если вы изначально знали, что вы недостаточно компетентны?» «Проблема не в моей компетенции», – перебила его Амбридж. «Проблема в самих Поттерах. В связи с этим у меня к вам встречный вопрос. О чем вы думали, когда давали столь подробную статью в ежедневном пророке? Дети очень отрицательно относятся к тому, если из их рук кто-то начнет отнимать их игрушки. А Поттер считает Хогвартс своей игрушкой. В связи с этим Поттеры настроили студентов против нас и нашей политики, проводимую в Хогвартсе. И теперь все студенты в курсе наших планов, и вывести их на откровенных разговор теперь не представляется возможным». «С чего вы взяли, что именно Поттеры настроили студентов против нас?» «Мне об этом сказала одна студентка по имени Мариетта. Ее мать та самая мадам Ипшкам из отдела магического транспорта, специалист по летучему пороху. Она помогает нам контролировать камины в Хогвартсе. Вот как, нужно будет повысить ее за то, что смогла правильно воспитать свою дочь». «Плохо. Получается, что теперь ваше нахождение в Хогвартсе абсолютно бессмысленно. Студенты будут на стороже. Господин министр, если бы вы сказали мне о конечной вашей цели, то, возможно, я и смогла бы решить вашу задачу». Какое-то время Скримджер пристально рассматривал Амбридж. «Возможно, вы и правы. В конце концов Поттера унизили вас. Отсюда вопрос, насколько сильно вы хотите наказать их. Главное мое желание быть полезной вам. Что касается Поттеров, как я понимаю, основная наша задача — навести порядок в школе. И если Поттеры являются главными смутьянами и виновниками происходящего там, то они должны покинуть стены школы. Даже если они должны будут сменить место жительства на уютные камеры Азкабана, если это покажет нашим гражданам, что законы министерства едины для всех, то почему бы и нет? Азкабан неплохо сбивает спесь с молодых людей. В этом деле вы можете полностью рассчитывать на меня. Я правильно поняла вас, господин министр? Скажем так, мы поняли друг друга. Хорошо. Значит так, согласно пророчеству Поттеру нужно будет сразиться с темным лордом. И не кривитесь мне тут, я тоже не верю в это долбанное пророчество. Если у нас будет возможность удавить эту гадину в лице темного лорда, то мы это сделаем. Но мы с вами не имеем права на ошибку. Мы должны предвидеть все возможные развития событий. И если Поттер должен сразиться с темным лордом, он сразится. Хочет он того или нет. А если он не захочет, вижу, что я в вас не ошибся. Согласно моей информации, Поттер действительно не собирается сражаться с темным лордом. Этот гаденыш будет ждать и смотреть со стороны, как монстр будет уничтожать нас. Вот поэтому я вас и отправил в Хогвартс на поиски компромата. Это многое объясняет, согласилась Амбридж. Но боюсь, что поиски компромата – это не совсем то, на что следует полагаться. Может случиться так, что нужного нам компромата просто нет физически. И что вы предлагаете? Надавить на Гарри Поттера, найти его больную точку и как следует надавить. Подробнее. Его жена, Габриэль, она Вейла. Отклоняю и категорически запрещаю. Помимо того, что она Вейла, она еще дочь. Я поняла. политика. Международный скандал нам действительно не нужен. А как насчет самой Гермионы? То есть, несмотря на все те слухи, что она якобы дочь Мерлина и Морганы, это не слухи. Пусть будет так, но за ней нет рода, нет тех, кто готов поддержать ее. У нее есть Гарри Поттер. Одно дело – попытаться поднять волну возмущения общественного мнения в поддержку национального героя. И совершенно другое дело – сделать то же самое в поддержку маглорожденной, чья родословная вилами по воде написана. Я уверена, что многие волшебники, в чьих семьях имеются незамужние дочери, будут не против того, чтобы мы освободили место для их, более достойных, дочерей, дабы они заняли свое законное место рядом с нашим национальным героем. Ну, насчет волшебников и их дочерей, я согласен. А как, по вашему мнению, прореагируют уже состоявшиеся волшебницы? Зависть, господин министр. Мы, женщины, умеем завидовать, как никто другой. А эту выскочку, Гермиону Поттер, природа одарила слишком многим. Причем одарила, на мой взгляд, совершенно незаслуженно. И я уверена, что мою точку зрения поддерживают очень многие, хоть и не признаются в этом вслух. Если мы посадим эту выскочку в Азкабан, то Гарри Поттер ради ее освобождения будет прыгать перед вами на задних лапках. Договорились. Дайте мне возможность засадить эту, как вы говорите, выскочку в Азкабан, и в тот день, как только Гермиона Поттер окажется там, где ей следует находиться, я подпишу приказ о вашем назначении на пост директора Хогвартса. Вы даете мне свое слово, я даю вам свое слово. Благодарю вас, господин министр. Думаю, это не займет много времени. Вот как, у вас уже есть идея? Да, молодежь, в этом возрасте, как правило, весьма импульсивна. Достаточно будет небольшой провокации. И в чем же эта провокация заключается? О, у этой провокации даже есть имя. И какое же? Луна Лавгуд, дочь этого тронутого на всю голову хозяина газеты придира. А она здесь каким боком? Наш информатор сообщила, что с недавних пор в семье Поттеров Луна Лавгуд стала новой кандидаткой на место третьей жены. Что же, решено. Еще один момент. Да, ну, нерешительно замялась Амбридж. Как бы не очень разбираюсь во всех этих дуэльных заморочках. У меня иная специфика работы. Я понял вас. С дуэлью действительно нехорошо получилось. Ваше поведение было несвоевременным. Ладно еще, если бы это было нужно для дела. Но вы раздули скандал на ровном месте. Я очень недоволен вами. Я понимаю. Хорошо, если так. Но вернемся к дуэли, а точнее, к его кодексу. Для вас все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Есть лазейка, которая может вас спасти, а именно, зеркало. Зеркало, да, вызываемый имеет право поставить вместо себя своего бойца. Этот пункт в дуэльный кодекс был вписан еще в те времена, когда с помощью дуэлей убирали неугодных лиц. Это было чем-то вроде узаконенного убийства, когда опытный боец, за деньги, вызывал на дуэль и убивал того, на кого покажет его заказчик. Вот, чтобы защититься от таких убийц, и был внесен в дуэльный кодекс это дополнение в виде зеркала. Я подберу пару парней, которые выйдут вместо вас. И еще, вот, возьмите. Скримджер достал из ящика стола амулет. Когда мы вам понадобимся, нажмите вот в этом месте. Советую вам воспользоваться этим амулетом, чтобы позвать нас, лишь в экстренном случае. Но, Скримджер внимательно посмотрел на Амбридж. За вас заступится лишь в том случае, если вы докажете свою полезность. Это справедливо. Рад, что вы поняли. Сделайте, что должны, и получите, что просите. Из вспыхнувшего камина вышел Скримджер, а вслед за ним шла Долорес Амбридж. Мастер Филч, недовольно бросил Скримджер. Должен признать, что я не совсем верно объяснил Долорес Амбридж ее новые обязанности. В результате этого произошло недоразумение. Мой генеральный инспектор больше не будет вмешиваться в занятия других профессоров. Насчет дуэли, я думаю, что еще не поздно не допустить ее, и уладить дело миром. Надеюсь на вашу поддержку в этом деле. Но я настаиваю, чтобы Долорес Амбридж по-прежнему числилась профессором, и вела защиту от темных искусств. В конце концов это в наших общих интересах. Пусть присматривает за Дамблдором. Филч недовольно покачал головой. У нас достаточно профессоров, которые ведут этот предмет. Хотя, нужно признать, что в ваших словах есть здравый смысл. На данный момент в защите от темных искусств основной уклон сделан на практику. В книге, по которому Долорес Амбридж хочет вести урок, уклон сделан на теорию. Возможно, вы правы, и имеет смысл разбавить практику теорией. Хорошо, мы дадим вашей протеже шанс проявить себя. В вашем присутствии я обращаю ее внимание, что если она захочет на своих уроках проводить практические занятия, то присутствие колдомедиков обязательно. Но если на ее уроке пострадает хотя бы один студент, она вылетит из Хогвартса раньше, чем успеет сказать «Ой, вы согласны с моими условиями, ваши условия разумны». «Я согласен, Долорес», — Скримджер внимательно посмотрел на волшебницу. «Это ваш единственный шанс, вы меня поняли?» «Я вас поняла», — крах Дамблдора. Дамблдор сидел в кресле, напротив горящего камина, и размышлял о случившемся. Сегодня он вошел в школьную библиотеку. Ему было скучно, и чтобы чем-нибудь занять себя, он решил взять парочку книг. Но стоило мадам Пинс увидеть Дамблдора, как она едва не набросилась на него с кулаками. Причина оказалась банальной – книги, которые он изъял из запретной секции. Те самые книги, которые ведут неокрепшие души учеников во тьму. Его благородный душевный порыв не был оценен. Когда он узнал, что все изъятые книги, а точнее, их копии, вновь вернулись на полки библиотеки, да не просто вернулись, а перекочевали из запретной секции обратно в читальный зал, и отныне общедоступны, Дамблдора едва не хватил удар. Хотя нужно себе признать, положа руку на сердце, чувства мадам Пинс Дамблдор прекрасно понимал, но он и сам не ожидал, что общее количество изъятых им книг приобрело столь шокирующую цифру. Сегодня он изъял одну опасную книгу, через пару недель – другую, через месяц – еще парочку книг. Вот и набралось. Теперь профессора предпочитали его не замечать. Бывшие соратники, которые сражались под его руководством в прошлую войну, делают вид, что вообще не знакомы. Но плохие новости в тот день и не думали прекращаться. Интерлюдия. В главный зал влетели совы, неся экстренный выпуск ежедневного пророка. Массовый побег из Азкабана, тот, кого нельзя называть, вернулся. Дамблдор отложил чашку чая и вернулся к своим невеселым мыслям. Согласно статье, Том не просто освободил своих сторонников из тюрьмы. Он дал им возможность расправиться с теми аврорами, что дежурили и помогали охранять Азкабан. При этом Том, оставив одного свидетеля, дабы он поведал миру о величии возродившегося темного лорда. Прочитав имена погибших авроров и имена тех, кто убил их, Дамблдор понял, что в Хогвартсе на несколько сирот стало больше. Студенты же к еде даже не прикоснулись. Они гудели, как рассерженные улей пчел, обсуждая прочитанное. Тут Дамблдор оторвал свой взгляд от газеты и увидел, как Гарри подошел к плачущей девушке. «Келли, если не ошибаюсь», девушка подняла заплаканное лицо и посмотрела на Гарри. «Как я понимаю, твоего отца убил один из пожирателей смерти, что сидел в Азкабане». Плачущая девушка кивнула головой. «Вот это тебе». С этими словами Гарри дал девушке папку. Еще несколько папок он держал в другой своей руке. «Что это?» «Это дело осужденного убийцы твоего отца. Документы о расследовании. Хроника суда и оригинал приговора. Это не копии. Это настоящие документы». Услышав это, по спине Дамблдора пробежал холодок. «Мистер Поттер», — печально улыбнулся Дамблдор, — «вы, очевидно, что-то напутали». «Нет-нет», — Гарри вернул ему печальную улыбку. «Не так ли, профессор Грюм?» «Что?» Дамблдор удивленно посмотрел на Грюма. «Альбус», — рыкнул Грюм, — «говорил тебе, что твое всепрощение и второй шанс до добра не доведут. Когда на суде ты начал призывать к великодушию к побежденным и выступил в защиту арестованных пожирателей, уговаривая дать этим убийцам второй шанс и смягчить приговор, я понял, что мне с тобой не по пути. И пока ты будешь председателем Визингомата, мертвые и их семьи справедливости не дождутся. А ведь большую часть этих славных парней и девушек, что были убиты, я знал лично. Их и их семьи. Они сражались со мной плечом к плечу. Благодаря тебе, те, кто получили второй шанс, получили возможность выкрасть и уничтожить те следственные документы, что мы сумели собрать на них, и это позволило бы им остаться безнаказанными. Я не мог этого допустить. Вот я и изъял документы, заменив на копии. Представляешь мое удивление, когда, еще будучи министром, Фадж обратился ко мне с вопросом о том, где следственные документы по арестованным и оправданным пожирателям смерти. Они, видишь ли, пропали. Да, Альбус, в руках Гарри Поттера подлинники следствий тех дней. И что теперь мы получили? Я лично знал отца этой несчастной девочки, что сегодня стала сиротой. И я прекрасно помню, как на суде ты просил дать этому больному ублюдку второй шанс, заменив поцелуй Дементора на 40 лет строгого режима, дабы несчастный смог осознать всю глубину своего ужасного поступка, сказала вслух студентка, заканчивая читать хронику заседания суда над убийцей ее отца. Подняв заплаканное лицо от стенограммы суда, Келли ошарашенно посмотрела на Дамблдора. «Посмотрите на эту девушку, профессор Дамблдор», — голос Гарри сочился презрением. «Смерть ее отца на ваших руках, вы спасли его убийцу от расплаты, и теперь смерть отца этой девушки на ваших руках». Гарри подошел к еще одному студенту и положил перед ним очередное дело. «Он защищал убийцу и твоего отца». Пройдя вдоль стола, Гарри подошел к девушке. «И убийц твоего деда, тоже, твоих, твоего, твою, твоего». По мере шествия Гарри, студенты узнали, что сироты волшебников, чьи семьи пострадали во время последней войны, в этом зале оказалось довольно много. «Каждый», — гремел голос Гарри, — «от чьих рук пострадали ваши близкие, во время предыдущей войны, каждому, кто должен был приговорен к поцелую Дементора, благодаря Альбусу Дамблдору и его второго шанса, приговор был изменен, пусть и на длительный, но все же на срок. И вот теперь ваши близкие лежат в могилах, а вот их убийцы, нет. Профессор Дамблдор, вы, вообще на чьей стороне, вы?» Раздался шепот Келли, но его услышали все. «Вы защищали убийцу моего папы, Келли?» Дамблдор печально посмотрел на девушку и виновато улыбнулся. «Нельзя поступать так же, как эти злые волшебники. Мы должны быть выше этого. Если мы начнем убивать наших врагов, убийства начнут раскалывать наши души». Все слушали Дамблдора и не верили своим ушам, с трудом осознавая услышанное. «Мы должны дать им шанс на исправление». И стоило Келли услышать эти слова, как она вздрогнула, словно от пощечины. Хотя нет, даже пощечина не произвела бы на девушку такого эффекта. «Мы им, оказывается, еще и че что-то должны, ППР, право, на второй шанс». Глаза Келли широко раскрылись, а ее тело начало мелко дрожать. «Девочка моя, не смей». На лбу Келли выступил пот. «Не смей меня так называть». Келли говорила хрипящим шепотом, но он слышался как крик души. «Не смей меня называть своей девочкой. Лишь мой папа имел право так меня называть». Дамблдор выдавил печальную улыбку. «Когда-нибудь ты поймешь, что я прав, и поймешь. Авада Кедавра». Конец интерлюдии. И вот теперь Дамблдор сидел в кресле, напротив горящего камина, и в очередной раз пытался осмыслить последние события. Отложив лимонные дольки, он устало прикрыл глаза. Девушка от горя была не в себе. Ее руки так дрожали, что луч ее проклятия смерти ушел далеко вверх. Лишь по-настоящему сильный волшебник может создать это страшное проклятие. Удивительно, что у столь молодой волшебницы вообще это получилось. Не иначе, решающую роль сыграл ее эмоциональный срыв. И неудивительно, что из-за магического истощения девушка сразу потеряла сознание. И уж по-настоящему омерзительно выглядело то, как Скримджер и его люди арестовывали и уносили бессознательную девушку. И вот теперь Дамблдор старался не выходить из своей комнаты. Теперь его повсюду преследуют абсолютная тишина и взгляды. Взгляды профессоров, взгляды студентов, глаза Гарри Поттера, светящиеся светом Авады Кедавы. И кого они все винят в произошедшем, было очевидно. А еще Дамблдора волновали его ближайшие сторонники. Добродушный и в чем-то наивный Хагрид, а вместе с ним и кроткая Минерва, вызвали Амбридж на дуэль чести. И если Минерва решила ограничиться первой кровью, то добродушнейший Хагрид требует ее жизнь. Дамблдор непонимающе покачал головой. «Что же с вами случилось? Нужно вызвать Ремуса и узнать, как он». Министр Скримджер разбушевался. В кабинете министра магии, Эваниска, министр с отвращением вспомнил, как Дамблдор попытался выбить себе очки популярности. Эваниска, очередная разрастающаяся куча драконьих фекалий исчезал с пола. «Решил выступить благодетелем?» «Да, Дамблдор», — шипел Скримджер. Эваниска, «решил заступиться за несчастную сироту?» Эваниска, «решил милостиво сказать, что прощаешь студентку за ее неосторожный поступок?» Эваниска, «я как пришел, даже рта открыть не успел, как этот защитник серых и убогих нарисовался передо мной, весь из себя, такой, в белом». Эваниска, «ах, вы не должны арестовывать бедную девочку и тащить ее в Азкабан». Эваниска, «ах, как вы можете быть таким чудовищем, господин министр? Ах, где же ваше сострадание и сердце?» Эваниска, «и ведь так положил весь это понос, что я даже заслушался, не имея возможности даже слова сказать». Эваниска, «он бы, бля, еще бы мантию Мерлина на себя нацепил и его посохом начал размахивать, отгоняя страшного меня, тварь». «Да Эваниска, Эваниска, значит, натворил делов и решил, что вправе высказать мне свое фе, на мое намерение отправить несчастную сироту в Азкабан. Эваниска, а ты, типа, Эваниска, типа ты тут ни при чем, а с чего ты, тварь, решил, что я отправлю ее в Азкабан, а, Эваниска, а с того, тварь, что ты знал, что я этого не сделаю, и теперь, после этой его речи, все будут уверены, что я не отправил девочку в Азкабан исключительно благодаря его заступничеству, тварь, да Эваниска, Эваниска, весь из себя такой белый, а я дерьмо, Эваниска, мать твою, думаешь, что я не понимаю, что с девушкой сделают дементоры, которые, без заключенных, уже наверняка оголодали, Эваниска, Симонс, в кабинет министра вошел наемник и скривился от запаха, как она, в Святом Мунго говорят, что у девочки жесточайшее магическое истощение. Она стала сквибом? Нет, слава Мерлину. Но если до того, как она восстановится, ее отправит в Азкабан, не дождетесь. Отправь кого-нибудь к ее матери. Скажи, чтобы ни о чем не беспокоилась. Я знал ее отца. Звезд с неба не хватал, но он был хорошим Аврором. Скажи ее матери, что мы своих не бросаем и возьмем на себя все расходы за лечение ее дочери. Да. Пусть не беспокоится, исключение из Хогвартса ей не грозит, я поговорю с Филчем, в конце концов, да Эваниска, Эваниска, в конце концов, у девчонки действительно был нервный срыв, на днях напомни мне, чтобы я увеличил посмертную пенсию для погибших, когда мы здесь все закончим, это будет нам посредством, ну, Альбус, ну и тварь, решил меня дерьмом облить, защитничек. Эваниска, только ты забыл, Альбус, что дерьмо имеет особенность стекать вниз, а внизу сейчас сидишь ты, Эваниска, и поверь, раз уж ты внизу, подо мной, то исключительно ради тебя я постараюсь как следует отряхнуться, Эваниска, что парни, они готовы, все входы и выходы в Министерство магии под нашим контролем, сыворотка правды у нас с запасом, все ждут только вашего приказа, хорошо, начинаем. С этими словами министр отправился на поиски другого рабочего кабинета. В этот день Министерство магии было полностью блокировано силами министра. Всем сотрудникам министерства, в принудительном порядке, была дана сыворотка правды. Из них 3/4 сотрудников отправилась в Азкабан, по обвинению в коррупции, превышении должностных полномочий и взяточничестве. Благодаря сыворотке правды следствие велось молниеносно. Те, кто был замаран лишь в финансовых махинациях, отделались огромным штрафом и не менее огромным испугом. Ну, и то золото, что они заработали на взятках и подлогах, также пришлось отдать в пользу министерства. Плюс, когда будет закончено следствие, увольнение и запрет занимать министерские должности в ближайшие 5 лет. Однако, 1/4 из арестованных отправилась в Азкабан за соучастие в преступлениях Волан-де-Морта против жителей Англии. В большинстве это была передача секретной информации сторонникам Темного Лорда, которая привела к гибели неугодных Волан-де-Морту лиц. Часть лордов оказалась задержана и обвинена в соучастии преступлений Волан-де-Морта. Часть лордов объявлена в розыск. К их чести, большая часть лордов оказались незапятнаны в крови. Тем лордам, которых не смогли найти, в обязательном порядке в течение 3 дней, рекомендовали прийти и дать показания под сывороткой правды. В противном случае их объявят сторонниками Волан-де-Морта, и будет выписан ордер на их арест. Общая сумма штрафов оказалась колоссальной. Нет, Скримджер, конечно, понимал, что незаконных денег, что наворовали чиновники, будет много. Не настолько же. Теперь, когда министр вычистил Министерство магии от неблагонадежных лиц и получил в свои руки внушительную гору золота, Скримджер решил железной рукой навести в стране порядок, и, наконец-то, вплотную заняться Волан-де-Мортом. К глубокому сожалению Дамблдора, волшебники восприняли решительные действия министра Скримджера не только с восторгом, но и с аплодисментами. На уроке Амбридж, когда студенты вошли в класс защиты от темных искусств, профессор Амбридж уже сидела за учительским столом. На ней была та же, что и вчера вечером, пушистая розовая кофточка, макушку увенчивал черный бархатный бант. Невольно студентам вспомнилось высказывание Гарри Поттера о том, что бант на голове Амбридж очень похож на большую муху, по глупости усевшуюся на голову крупной жабе. С трудом справившись со своими улыбками, ученики заняли в классе свои места. Все старались вести себя тихо. Профессор Амбридж была пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины она окажется. «Здравствуйте», — сказала она, когда ученики расселись по местам. «Здравствуйте, профессор. Правила приличия и приветствия профессоров, Это было первым, на что учитель по этикету обратил их внимание. «Стоп», — сказала профессор Амбридж. «Ну нет, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так. Здравствуйте, профессор Амбридж. Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, учащиеся. Здравствуйте, профессор Амбридж». Проскандировал класс, про себя решив, что нам не трудно, а человеку приятно. «Вот и хорошо», — сладким голосом пропела профессор Амбридж. «Ведь совсем не трудно, правда? Убираем волшебные палочки и достаем перья». Услышав это, многие обменялись угрюмыми взглядами. Ни разу еще интересный урок не начинался с приказа убрать волшебные палочки. Пока студенты засовывали свои палочки в сумки и вынимали перья, чернила и пергамент, профессор Амбридж, наоборот, достала из сумки волшебную палочку, которая была необычно короткой, и резко постучала ею по классной доске, где тут же возникли слова «Защита от темных искусств», «Возвращение к основополагающим принципам». Отмечу для начала, что до сих пор ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным и фрагментарным. «Не правда ли?» — сказала профессор Амбридж, повернувшись к классу лицом и аккуратно сложив руки на животе. «Постоянно менялись учителя, и не все они считали нужным следовать какой-либо одобренной министерством программе. Результатом, к сожалению, явилось то, что вы находитесь гораздо ниже уровня, которого мы вправе ожидать от вас в год, предшествующий сдаче ЭСОВ. Вам, однако, приятно будет узнать, что эти недостатки мы теперь исправим. В нынешнем учебном году вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной, теоретически выверенной, одобренной министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса». Она опять постучала по доске. Слова, которые на ней были, исчезли, и взамен появилось. «Цели курса 1. Уяснение принципов, лежащих в основе защитной магии. 2. Умение распознавать ситуации, в которых применение защитной магии допустимо и не противоречит закону. 3. Включение защитной магии в общую систему представлений для практического использования». Пару минут в классе раздавался только шорох перьев о пергамент. Когда все списали 3 поставленные профессором Амбридж цели курса, она спросила, у всех ли есть экземпляры теории защитной магии у Уилберта Слингхарда. По классу пробежало глухое утвердительное бормотание. «Мне кажется, надо попробовать еще разочек», — сказала профессор Амбридж. «Когда я задаю вопрос, ответ я хотела бы слышать в такой форме. Да, профессор Амбридж или нет, профессор Амбридж. Итак, у всех ли есть экземпляры теории защитной магии у Уилберта Слингхарда?» «Да, профессор Амбридж», — хором ответили ученики. «Хорошо, теперь попрошу вас открыть 5-ю страницу и прочесть 1-ю главу. Основы для начинающих. От разговоров можно воздержаться». Профессор Амбридж отошла от доски и, сев за учительский стол, стала наблюдать за классом. Студенты начали читать теорию защитной магии с 5-й страницы и с удивлением заметили, что это неимоверно скучно. Почти, как слушать профессора Бинса. Вскоре многие студенты обнаружили, что вот уже который раз читают за одну и ту же фразу, но никак не могут продвинуться дальше первых 5-6 слов. Так прошло несколько безмолвных минут. Некоторые студенты начали рассеянно крутить в пальцах перо, глядя в одну точку на странице. Но вот Луна Лавгуд отложила книгу и подняла руку. Но удивительное дело, Амбридж упорно глядела в другую сторону. Луна Лавгуд всегда была странной. Однако, Поттеры, за короткий срок, очень сильно изменили девушку. Каким-то образом Поттеры помогли ей отделить ее мир фантазии от реальности. И что самое удивительное, теперь у девушки появились друзья и подруги. А так как девушка была по-настоящему умна, а из ее лексикона пропали нарглы, мозгошмыги и морщероги и козляки, то теперь с девушкой действительно стало интересно общаться. А уж что-что, а ее ум, на ее факультете, оценили по достоинству. Вот, спустя еще несколько минут, поднятую руки Луны Лавгуд увидел один из ее сокурсников, и парень решил вмешаться. «Профессор Амбридж, вы, очевидно, не видите, но студентка Луна Лавгуд подняла руку. Это значит, что у нее к вам есть вопрос. Амбридж, понимая, что не может больше делать вид, будто ничего не происходит, посмотрела на девушку. Вы хотите задать вопрос по поводу главы, милая моя?» «Вопрос, но не по поводу главы, а», — ответила Лавгуд. «Видите ли, сейчас мы читаем», — прервала ее фразу профессор Амбридж, обнажив мелкие острые зубки. «Все прочие неясности мы можем разрешить с вами в конце урока. Вынуждена с вами не согласиться. Мне не ясны цели вашего курса. Профессор Амбридж вскинула брови. «Еще раз ваше имя, будьте добры. Луна Лавгуд. Видите ли, мисс Лавгуд, цели курса, как мне кажется, должны быть совершенно понятны, если прочесть их внимательно», нарочито ласковым голосом сказала профессор Амбридж. «Мне они непонятны», отрезала девушка. «Там ничего не говорится об использовании защитных заклинаний». Последовала короткая пауза, во время которой многие ученики, наморщив лбы, перечитывали три цели курса, все еще остававшиеся на доске. «Об использовании защитных заклинаний», повторила профессор Амбридж с малюсеньким смешком. «Что-то я не могу представить себе ситуацию в этом классе, мисс Лавгуд, когда вам понадобилось бы прибегнуть к защитному заклинанию. Или вы думаете, что во время урока на вас кто-то может напасть? Правильно ли я вас понял?» Вмешался студент. «Мы что, не будем применять магию? На моих уроках желающие что-либо сказать поднимают руку, мистер Бут, Терри Бут». Профессор Амбридж, чуть расширив улыбку, повернулась к нему спиной. «Я задал вам вопрос, профессор», — не отступил Бут. Он, как и остальные студенты, был прекрасно осведомлен о правах и обязанностях профессоров, и поведение Амбридж выходило за рамки дозволенного. «Нет, мы не будем применять магию». «Да, мисс Лавгуд, вы хотите еще что-нибудь спросить?» «Хочу», — сказала девушка, по птичьему наклонив голову к своему плечу. «Не в том ли весь смысл защиты от темных искусств, чтобы научиться применять защитные заклинания? Вы кто у нас, мисс Лавгуд, эксперт Министерства по вопросам образования?» — спросила профессор Амбридж все тем же фальшиво-ласковым тоном. «Нет, но, тогда, боюсь, ваша квалификация недостаточна, чтобы судить, в чем состоит весь смысл моих уроков. Новая учебная программа разработана волшебниками постарше и поумнее вас. Вы будете узнавать о защитных заклинаниях безопасным образом, без всякого риска». «Ну, и какой от этого толк?» — непонимающе спросил Бут. «Если на нас нападут, то совсем не таким образом, не беза руку, мистер Бут», — пропела профессор Амбридж. «Прошу прощения, профессор, мне показалось, что мы ведем дискуссию в поисках истины». Бут вновь поднял руку, и опять профессор Амбридж мгновенно отвернулась от него, но тут поднялось еще несколько рук. «Ваше имя, будьте добры», — сказала профессор Амбридж Дину. «Дин Томас. Итак, мистер Томас, что вы хотели спросить?» «Я согласен со словами Бута», — заявил Дин. «Если на нас нападут, без риска не обойдется. Я вынуждена повторить», — сказала профессор Амбридж, улыбаясь Дину, выводящая из терпения улыбкой. «Вы что, ожидаете нападения во время моего урока?» «Нет, но...» — профессор Амбридж вновь перебила его. «Я бы не хотела подвергать критике порядки, установленные в этой школе», — сказала она, растягивая большой рот в улыбке, которой очень трудно было верить. «Я бы хотела, чтобы вы перестали перебивать учеников, когда они задают вам вопросы, профессор», — сказала Лавгуд. «Минус 10 баллов с Ривенкла, мисс Лавгуд, и отработка у меня сегодня вечером. Вы в этом классе испытали воздействие весьма безответственных волшебников, поистине безответственных, не говоря уже Амбридж издала недобрый смешок, чрезвычайно опасных полукровках». Амбридж отметила, что на последнем слове студенты неожиданно напряглись. Дин поднял руку. «Да, мистер Томас, если вы о профессоре Люпине», — возмутился Дин, — «то он был самым лучшим. Вас познакомили с заклинаниями», — вновь перебила его Амбридж, — «которые слишком сложны для вашей возрастной группы и потенциально представляют смертельную опасность. Вас запугали, внушая, будто вам следует со дня на день ждать нападения темных сил». «Ничего подобного», — возразила Лавгуд, — «мы просто...» «Ваша рука не поднята, мисс Лавгуд». Луна подняла руку, но Амбридж вновь отвернулась от нее. «Профессор Амбридж», — не выдержала Луна, — «вам не говорили, что во время разговора демонстрировать своему собеседнику свой зад, это не очень культурно?» По классу пробежали смешки. То, что лунатичка говорит то, что думает, и не думает, о чем говорит, знали все. Покрасневшая Амбридж повернулась к девушке, словно ее ужалили. «Только что время вашей отработки у меня значительно увеличилось, мисс Лавгуд. Насколько я знаю, мой предшественник не только произносил перед вами запрещенные заклятия, но и применял их к вам. Вы об Арти Краучи-младшем? Он оказался сумасшедшим, разве не так?» — горячо возразил Дин, подняв руку. «Но даже от него мы массу всего узнали». «Вот как?» — проверещала профессор Амбридж. «Но по мнению министерства, теоретических знаний будет более чем достаточно для сдачи вами экзамена, на что, в конечном счете, и должно быть нацелено школьное обучение. «Ваше имя, будьте добры», — спросила она, глядя на Парвати, чья рука только что взлетела вверх. «Парвати Патил, разве на экзамене по защите от темных искусств не будет ничего практического? Мы не должны будем показать, что умеем применять контрзаклятие и тому подобное. При хорошем владении теорией не будет никаких препятствий к тому, чтобы вы под наблюдением, в экзаменационных условиях использовали некоторые заклинания», — либеральным тоном сказала профессор Амбридж. «Без всякой практики, без тренировки», — изумилась Парвати, и с недоумением посмотрела на своих одноклассников. «Правильно ли я вас поняла, что первый раз, когда нам позволит применить заклинание, будет на экзамене?» «Повторяю, при хорошем владении теорией. Но какая польза от этой теории в реальном мире? Здесь у нас школа, мисс Парвати, а не реальный мир», — сказала Амбридж мягко. «Значит, нас не будут готовить к тому, что нас ожидает вне школы». «Ничего страшного вас там не ожидает, мистер Поттер. Волан-де-Морт, пожиратели смерти, убийцы, насильники, грабители», — начала вслух перечислять Луна, «не говоря об оборотнях, вампирах и иной волшебной нечисти. Насчет того, кого нельзя называть, можете не беспокоиться. Как вы уже прочитали в утрешней газете «Ежедневный пророк», наш министр уже арестовал большую часть сторонников Темного Лорда. Остальные будут арестованы буквально на днях. Что же касается самого Темного Лорда, уверяю вас, у Министерства сил более, чем достаточно, чтобы обезвредить его. Что же касается воров, грабителей и насильников, то для этого есть Авроры. Так что Министерство магии ручается, что никакие темные волшебники вам не угрожают. Я не давала вам разрешения вставать, мисс Лавгуд. Однако вставшая девушка не обратила на ее слова никакого внимания. Она лишь задумчиво посмотрела на Амбридж, а потом спросила: «Сейчас я задам вам вопрос, профессор Амбридж, на который я не вижу смысла отвечать», — отрезала та. «И все же я его задам. Скажите, где было Министерство магии Авроры, когда сторонники Темного Лорда убивали мирных волшебников, семьи и их детей?» Общий судорожный вдох. Все перевели напряженные взгляды с Луны на профессора Амбридж, которая подняла глаза и уставилась на нее уже без следа фальшивой улыбки на лице. «И еще меня интересует кое-что», — продолжила Лавгуд. «Вопрос касается маглов. Мой отец рассказывал, что во время последней войны сторонники Волан-де-Морта убивали маглов, едва ли не целыми деревнями. И чем же занималось наше Министерство магии? Целые команды стирателей памяти от Министерства работали, чуть ли не сутками стирая и изменяя маглам память, покрывая убийц. Скажите, Министерство и дальше будете покрывать убийц маглов? Ведь во время предыдущей войны вы только этим и занимались. Во всяком случае, в начале. Лишь когда начали убивать волшебников, Министерство начало что-то делать». На лице профессора Амбридж не выразилось ровно ничего. На миг всем студентам показалось, что она сейчас закричит. Но она промолвила своим мягчайшим, сладчайшим девчоночьим голоском: «Подойдите-ка сюда, моя милая девочка». Профессор Амбридж вынула из сумки маленький свиток розового пергамента, расправила его на столе, обмакнула перо в чернильницу и принялась писать записку, спиной закрывая ее от девушки. Все молчали. Спустя примерно минуту она скатала пергамент и волшебной палочкой без шва запечатала свиток. «Отнесите профессору Флитвику», — сказала профессор Амбридж, протягивая ей свиток. «Сегодня в моем кабинете в 8 вечера у вас будет отработка. Не опаздывайте».